И все же со всем этим можно было кое-как мириться. Молодость, что с нее возьмешь? Продравшись сквозь ночной бурелом раздерганности и разбитости, старуха попадала в бесшумную полосу дневного, послушного ей времени. Добирала спанья, приходила в себя. Но когда девчонка начала приводить не только подруг, но и ухажеров, и бедлам превратился в бардак, стало вовсе погано. Правда, первый оказался вполне приличным, хотя девчонка и явилась с ним за полночь, подцепила на какой-то дискотеке. Не забывал поздороваться со старухой, вытирал ноги, не напивался, не курил, приходил с цветами. Девчонка рядом с ним вроде бы окультурилась, перестала якшаться с лохудрами, вытащила из ноздри стекляшку, причесалась по-человечески. Сделалось видно, какая она красотка. Он зачастил и вскоре предложил ей выйти за него. На 8 лет старше, работает по специальности. У старухи появилась надежда. Кажется, девчонка взялась за ум. Будет пристроена. Глядишь, и осуществится старухина мечта о счастливом конце жизни. Но девчонка тянула с ответом. Ни да, ни нет другу не говорила. Вновь стала пропадать на дискотеках, водить в дом лохудр и даже других кавалеров. Жених не заставал ее дома. Старуха всячески его привечала, старалась развлечь, угощала чем повкуснее, все напрасно. Стал появляться все реже, а потом и вовсе исчез. — Что-то твой жених не заходит, — заметила как-то старуха. — Да ну его! — отмахнулась девчонка. — Отчего же так? — Он, видите ли, желает немедленно мчаться в ЗАГС, регистрироваться, да еще и бэби завести сразу. А мне хочется еще погулять. Не дура я хомут надевать с молоду. — Не любишь его? — Почему? — Очень даже люблю. Только мне спешить некуда. — Смотри, пробросаешься. Наставительно предупредила старуха. Серьезного жениха упустишь, потом локти кусать станешь. Девчонка в ответ только фыркнула. Дескать, что ты, старая корга, понимаешь? На свою красоту и молодость надеялась. А старуха все понимала. Первый девчонкин мужчина таким хотел и остаться. Единственным. Думал, встретил серьезную для жизни. Небось. Насмотрелся на бабочек однодневок, а она на других перекинулась. Этих других было многовато. Приходили поодиночке и компаниями, с подружками и без подружек, дискотека на дому. Иные оставались на ночь. Иногда ночевали разом 2-3 пары. Из-за перегородки в уши старухи лезло бесстыдное постельное хихиканье. Утром расходились осоловевшие после бурной ночи. Бывало, что и застревали до полудня, досыпать. В квартире прижился запах курева и перегара. Тоже осоловевшая от бессонницы, старуха пыталась уничтожить следы нечистого пребывания ночных гостей. Конечно, она могла этим не заниматься. Но тогда бы так и пришлось круглосуточно существовать на помойке. Сама девчонка грязной работы чуралась. Ты бы хоть убрала за своими гостями, — пеняла ей старуха. После них в доме не продохнуть. Все на меня сваливаешь. А что тебе еще и делать? Я с утра на работе, а ты дрыхнешь, сколько влезет. Лениво отругивалась девчонка. Старуха спала много, это верно. Отсыпалась за свою долгую, утомительную жизнь, остаток которой теперь оползнем съезжал в никуда. Старуха силилась придушить раздражение. Вспоминала, какой была девчонка в самом начале, когда обе они еще имели имя. Своенравная, да, задиристая, да. Да, непослушная, порой даже беспардонная, но все же. Прибегала после школы, вся распахнутая, с сияющими глазами. Как получилось, что не обе перестали зваться по имени, а крестили друг друга старухой и девчонкой? «Старуха, чего бы поесть?» Где-то девчонка болталась. Как вышло, что пригретая сиротка обернулась троянским конем, из которого, брецая правами, повыскакивали грубость, ложь, корысть, хитрость? Не она ли сама виновата, что не сумела воспитать девочку? Хваталась за окрик, когда надо было поговорить по-хорошему. Не доставало терпения, а, может быть, любви. Понадеялась на голое чувство благодарности. Мысли были гнетущими. Прибираясь, старуха пробовала переключить их на хорошее, сделать эти минуты временем приятных воспоминаний. Ведь теплились же в ее прошлом счастливые дни, даже месяцы. Но это далеко не всегда удавалось. Мешала обида на девчонку. Попыталась пожаловаться участковому милиционеру. Такой тарарам в квартире, оглохнуть можно. Тот только руками развел. Ну, если бы драка, другое дело. Или бы соседи шумели. А в своей семье... Девушка-то молодая. В конец с пути собьется, жалко. А что я могу сделать? Она прописана. Совершеннолетняя, никто не вправе вмешиваться в ее личную жизнь. Выходила, в старухину жизнь вторгаться можно? Выходила, она на личную жизнь не имеет права? А может быть, и на саму жизнь? С девчонкой участковый все же поотечески побеседовал. А результат? Это было воспринято как объявление войны. Стало еще хуже. Старуха видела себя все более лишней в квартире, даже помехой. Из каких-то закоулков подсознания вылезло и заползло в душу ощущение опасности. Ощущение это усилилось, когда похожий на идиотовского Рогожина новый приятель девчонки, проходя мимо старухиной комнатки к туалету, пропел: «Ты жива еще, моя старушка?» И по пути обратно снова: «Ты жива еще, моя старушка?» В первый раз это могло быть и непреднамеренно, ну, просто любит человек Есенина. Но во второй... Неделю спустя у старухи случился приступ астмы. Задыхаясь, с трудом выталкивая из легких воздух, попросила девчонку зайти к соседке вызвать скорую. У них у самих по бедности телефона в квартире не было. «Некогда мне!» — отрезала девчонка, и, как показалось старухе, взглянула на нее со злорадным ожиданием, хлопнула дверью и убежала по каким-то своим делам. В тот раз с приступом астмы старуха кое-как справилась самостоятельно, но мысль, что девчонка ждет ее смерти, а при случае может и поспособствовать, не давала покоя. Старуха приладила к дверям своей комнатки крючок запираться на ночь. А что крючок? Всего и дело разок дернуть. По ночам ее посещали кошмары. Будто кто-то душит. Просыпалась, прислушивалась. За дверью чудились вороватые шаги. Откинув крючок, выглядывала в коридор. Никого. Казалось, неведомые темные силы хотят отнять ее последнее достояние, личное время, выпавшее в скудный осадок на самом донышке ее жизни. В минуты бессонницы старуха с опаской поглядывала на стрелки будильника возле подушки. Тик-так. Тик-так. Слышались уходящие шажки ее времени. И сердце уже не семенило за ним, а замирало в нехорошем предчувствии. Придушат подушкой, а свалят на астму. Или выдавят стекло в окне ее комнатушки. Этаж-то первый. Будто кто с улицы залез и... Да и просто сляжет. Возиться с нею не станут. Вышвырнут, словно ветошь, в одну кучу с бездомными, выжившими из ума старушенцами. А все квартира, та самая, которую своим горбом. После ее старухиной смерти она со всем милым сердцу содержимым просто так, за здорово живешь, достанется девчонке. Вот тебе за все твои добрые дела подарочек. То-то обрадуется, то-то закатит тусовку. Да-да, завалится в ее старухину чистую постель с каким-нибудь очередным Рогожиным или уложит хихикающую лохудру с бритоголовым дебилом. Старуху захлестывала невыносимая обида на себя, на судьбу, на весь мир. Нет, такого кощунства допускать нельзя. Уж лучше бы государству. Ну, что она может сделать? Как помешать? Девчонку даже и выписать нельзя. Тут закон на ее стороне. А что, если разъехаться? Разменять квартиру. Мысль эта показалась старухе чуть ли не спасительной. Она даже предприняла кое-какие шаги. Отрывала полоски бумаги с номерами телефонов от объявлений, пятнавших столбы и заборы, расспрашивала соседей по дому, особенно пожилых, когда встречала в подъезде. Газетным посулам и всяким конторам и посредникам не доверяла, обманут. Чего доброго и вовсе на улице окажешься. Месяц за месяцем ковыляла она на отечных ногах по каким-то незнакомым улочкам, одолевала, тяжело дыша, крутые ступени лестниц. Охотников ехать на первый этаж, да еще в дальнем районе, не находилось. Наконец отыскался более-менее подходящий вариант. Правда, на две комнаты в коммунальных квартирах. Старуху эту не испугала. Там хоть соседи будут, живые люди, в случае, если заболеет или еще что, помогут. Но девчонка все испортила. — Ты что задумала тишком да молчком квартиру у меня оттяпать? Дудки! Не на ту напала. Тут, когда ты скопустишься, вся квартира моя будет. А разменяемся, так я 100 лет из коммуналки не выберусь. Без согласия девчонки обмен было не оформить. Затеять тяжбу, чтобы разъехаться по суду, как ей советовала соседка, на это у старухи не было ни сил, ни денег. Так и осталось все в прежнем виде. Только у девчонки добавилось злости. Пройдет в кухне или в коридоре мимо старухи и пробурчит так, чтобы та услышала: «У, старая ведьма!» Или «змея подколодная». Так и существовали, ни вместе, ни врозь. То ли от жизненной усталости, то ли по причине возраста. Шутка ли, уже 80 набрала. Старуха перестала дергаться, искать выход. Вроде бы смирилась со своей участью, довольствовалась маленькими радостями сиюминутного бытия. Завтра будь что будет, а текущий день или хотя бы часть его до нашествия варваров старалась прожить как можно приятнее. Тем более, что и девчонка со временем помягчела, перестала походя хамить, наверное, подзабыла старухину попытку разъехаться, а может потому, что старуха избегала контактов с ней, существовала неприметно, как мышь в доме, где есть кошка. Но полоса умиротворения оказалась не вечной. Подметая пол в прихожей, старуха обнаружила закатившийся под тумбочку для обуви одноразовый шприц. Откуда бы тут взяться шприцу? Кто и зачем его принес? Вывод был ошеломляющий. Наркотики? Кто-то из девчонкиных дружков? А может быть, и не один колется? А это значило, что рано или поздно девчонку тоже посадят, если уже не посадили на иглу. Тактика отработана. Стало быть, под угрозой сама девчонкина жизнь. Старуха никогда бы не подумала, что так всполошится. Оказалось, девчонка ей, несмотря ни на что, дорога. Одно дело — несовместимость в быту, и совсем другое — реальная и страшная опасность. Очевидно, в подсознании старухи еще не совсем угасла надежда, что девчонка, бог даст, перебесится, переболеет всем этим нынешним непотребством, станет нормальным человеком. Маленький, безобидный на вид шприц в мгновение ока перечеркнул эти робкие упования. Старуха попыталась поговорить о своих опасениях с девчонкой. — Что? Какой шприц? Что ты мелешь? — возмутилась девчонка и тут же пригрозила. — Тебя это не касается. Смотри, не вздумай кому сболтнуть. Жива не будешь. Сомнений не оставалось. Девчонка в курсе, может быть, даже уже повязана. Близилось ее необратимое падение. Пока жива, старуха его кое-как сдерживает, не словом, так хотя бы своим присутствием, а не будет ее, девчонка покатится дальше по наклонной, все ниже и ниже, превратится бог знает во что. Хоть они и не стали родными, старухе до слез ее жалко, и еще больше себя. Для того ли растила? Ухлопала уйму денег, сил, нервов и времени. Выходит, и это все со знаком минус. Что делать? Как предотвратить? Как оторвать девчонку от губительной компании? Ответа старуха не находила. Вновь потеряла сон от навязчивых страхов. Наслышанная о повадках наркоманов, рассовала по укромным местечкам вещи, имевшие хоть мало-мальскую цену. Через несколько дней два происшествия окончательно выбивают старуху из колеи. В девчонкиной комнате завязалась драка, сама девчонка в страхе выбежала в коридор. «Попрошу соседку позвонить в милицию!» — крикнула ей тоже перепуганная старуха, направляясь к входной двери. В прихожую выскочил здоровенный детина. «Я тебе покажу милицию!» — рявкнул он, сгробастал старуху поперек туловища и, словно кошку, швырнул ее в комнату. Сухонькое старухино тело пронеслось над полом по воздуху и шмякнулось на кровать. Если бы на пол, переломалось бы. Драка как-то сразу прекратилась, а старуха долго еще сидела на кровати, обескураженная. Второй удар последовал на другой день, когда девчонки не было дома. Собираясь вынести на лестничную площадку мусорное ведро, старуха заметила в нем какие-то снимки, пригляделась. Да это же фотокарточки из семейного альбома. В основном ее детей, сына и дочери, в разное время их жизни. Старуха вытащила снимки из ведра, разложила на кухонном столе. Некоторые были порваны. Альбома на обычном месте не оказалось. Старуха обнаружила его в комнате девчонки. Открыла. Альбом был заполнен порнографическими открытками. У старухи в глазах помутилось. Нет. Такое кощунство не должно оставаться безнаказанным. Но что может она, старая и немощная? Девчонку даже упрекать бессмысленно. Словами ее не проймешь, лишь нарвешься на очередную грубость. Остается надеяться на справедливость Господню. И тут старуху осенило. Тюрьма. Да, да, именно, и только тюрьма сможет то, что не по силам ей самой, и обществу тоже. Общество попустительствует. Ну, конечно. Конечно, не зря же тюрьму называют исправительным учреждением. Она и проучит, и предотвратит. Там девчонка поймет, прочувствует, задумается над смыслом жизни, научится уважать и свою, и чужую. Но как довести ее до тюрьмы? Ждать, когда девчонка сама докатится? Старуха решает еще раз поговорить с участковым, пусть знает, на всякий случай, если что, ее жалоба учтется. Говорит ему о своих сомнениях. Ей страшно, ей кажется, она боится за свою жизнь. Девчонка, да-да, именно девчонка так и ждет удобного случая, чтобы были угрозы. И эти ее сомнительные хахали. Конечно, им квартира нужна. Она, старуха, мешает. Участковый сочувствует, успокаивает, дескать, пустые страхи, но принимает к сведению. Как знать, подобные случаи бывали. Отмечает в дежурном журнале. Поступил сигнал. Ну, такая у него работа. Старуха делится своими подозрениями со встречными и поперечными. Пусть будут в курсе. Да-да, она чувствует, даже знает, что девчонка... Но особо доверительно с ближайшей соседкой по лестничной площадке. С мельчайшими подробностями. Все-все указывает на... Соседка качает головой, ахает. Возмущается, господи, до чего теперешние докатились? Старуха уже ни о чем, кроме тюрьмы, и думать не может. Пристрастилась, чего прежде не было, смотреть детективы, внимательно, не такие, где мордобой, стрельба и лужи крови, а спокойные, интеллигентные. Серию «Меня зовут Коломбо» или с Эркюлем Пуаро, а то еще она написала убийство. Старуха утешает, что порок каждый раз оказывается наказанным. Бессонными ночами она проигрывает самые невероятные ситуации, то представляет себе, что девчонка украла в ювелирном магазине дорогое кольцо с бриллиантом, она на это способна еще как, то видит ее торгующей наркотиками, она попадается, ее сажают. Пустые, никуда не ведущие фантазии. Как-то вечером девчонка явилась домой, вдрызг пьяная и одна. Вперилась в старуху мутным взглядом и с трудом из себя выдавила. — Ты ведьма? — опять пожаловалась участковому. Завтра ты у меня попляшешь. Не надо было снимки моих детей в мусорное ведро выкидывать, — не сдержалась старуха. Там им самое место. Кому не нужны твои мертвяки? — отрезала девчонка, скрываясь за дверью туалета. Последняя фраза вконец доконала старуху. Она закрылась в своей комнатке, долго сидела на стуле, раскачиваясь из стороны в сторону, зажав голову руками, и вдруг ее словно кто подтолкнул. Как ей прежде не пришло это на ум? Смерть. Именно ею все устроится. Но как? Мысли старухи прежде... Беспорядочно скачущие с появлением определенности обрели ясность и четкость. Теперь старуха знает, что делать. Она нашла единственно правильное решение. Невзирая на поздний час, старуха стучится к соседке. Ничего, в кои-то веки и ради благого дела вызывает заспанную на площадку, тащит в свою квартиру. Соседка слабо сопротивляется, но идет. Ну, все-таки любопытно. Старуха готовит ее на роль главного свидетеля. Полюбуйтесь, в каком облике заявилась девчонка. Видите, как свалилась одетая, так и спит мертвецким сном. А что в туалете натворила? Поглядите, весь пол уделала, вывернула ее до печенок, не отдает себе отчета. Боже, стыд-то какой! — всплескивает руками соседка. — И это называется девушка. В наше время... — Какая девушка? — перебивает ее старуха. — Подстилка она, а не девушка. После обмена мнениями о нынешней молодежи соседка уходит к себе. Старуха разыскивает шнурок, тонкий, но достаточно прочный. Руками не разорвешь. Ложится в постель, кладет заготовленный шнурок возле подушки, на другую сторону, как всегда, ставит будильник. Тик-так, тик-так. Слышатся шажки времени. Ее конечного времени. Старуха смотрит на будильник с неприязнью. Небось, остановиться и не подумаешь. Будешь все так же тикать. Мысли ее возвращаются к девчонке. Чего? Ничего, — произносит шепотом, — не отвертится. Пьяная-то она разум теряет. На допросе и вспомнить не сможет, что делала, чего не делала. Ну, много ей не дадут, улик-то маловато, больше подозрения. Но лет 5 натянут. Будет время подумать. А мне все одно не жить. Чуть раньше, чуть позже. Старуха берет в руки шнурок, еще раз пробует на разрыв. Спохватывается. Господи, что же это я? Дверь-то на крючок закрыла. Кряхтя сползает с постели, откидывает дверной крючок, снова ложится. Теперь уже решительно накладывает шнурок себе на горло, спереди, как удавку убийц. Конечно, она станет бороться, инстинкт жизни. Ничего, перетерпит. Деться-то будет некуда. Зато никаких сомнений. Еще одна улика. Старуха делает глубокий выдох, изо всех сил стягивает и быстро завязывает шнурок сзади на шее, один узел, второй узел. Третий узел теперь и захочет, да не развяжет. Последним внутренним зрением видит, бежит к ней после школы девочка, вся распахнутая, с сияющими глазами. Тетя Вера кричит. Тетя Вера. Я здесь, Светочка. Я слышу. «Боже, что я делаю?» — успевает еще подумать старуха. «Ведь у нее вся жизнь впереди». Сентябрь-ноябрь 1999 года.